Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Продолжая изучение книги Иова, которая считается одной из древнейших книг Библии в отношении времени ее написания, мы замечаем в 32 главе важную перемену. Иов закончил свои речи, полные протестов против обвинения друзьями, что он виновен и неправедным пред Богом. Эти друзья также перестали его критиковать. И вот на сцену появляется еще одна личность, человек, который не являлся другом Иова или другом его пришедших друзей. Его имя Елиуй, и очевидно из речи его, что он был моложе других по возрасту. Он выслушал речи Иова и друзей его молчаливо, потом он начал речь свою, из которой видно, что Елиуй был более кроткого духа. Он не возвеличивал себя и не хвалился своими большими познаниями. Наоборот, он хранил молчание, потому что был молод. Он ожидал большего и лучшего размышления о четырех старцах и научился от них только немногому. Когда люди ведут дискуссию, то каждая сторона утверждает свои взгляды и отрицает мнение других или умаляет их. Это касается всех сфер жизни и всех классов людей. Правительство страны утверждает, что оно справедливо и правильно поступает в отношении дел внутренней жизни страны, а также и в области иностранных взаимоотношений. То же мы наблюдаем и в книге Иова. Отдельные лица или группа лиц таким же образом поступает в отношении религиозных вопросов, а также и в житейским делам. Вкратце еще раз вспоминаем эти беседы. Иов неожиданно пережил великое горе и начал сильно страдать телесно и духовно. Друзья его настаивали, что он согрешил и потому страдает. Это является наказанием Божьим. Иов это настойчиво отрицает и защищает свою невинность. Однако он скорбит, что Бог не открывает ему причины его страданий. Итак, глава за главой передает нам этот диспут, и ни та, ни другая сторона не меняет своей позиции в отношении причины этого страдания. Елиуй проникает глубже в тайны страдания, чем три друга Иова, а также он более осторожен и скромный в своей речи. Он не обвиняет Иова в лицемерии, а также не настаивает, что все страдания являются результатом греха. Главная мысль Елиуя заключается в том, что Бог очистит Иова путем этих испытаний от всякого чувства полагаться на себя и на свою праведность. Один автор говорит, что, по-видимому, Елиуй был лучше ознакомлен с человеческой природой и с божественным законом, а также и с моральным законом Бога в мире. Поэтому Елиуй оправдывает Иова от обвинений друзьями, но осуждает его слишком большую самоуверенность в себе. При изучении этой книги мы чувствуем, что эти мысли довольно близки к истине. В общем итоге, все сказанное и происшедшее. Есть еще одна часть книги, которая до сих пор не рассмотрена. Находится она в первых двух главах. Когда начались эти речи, то участники дискуссии не знали, что сатана обвинил Иова пред Богом в том, что Бог наградил Иова всяким добром, и потому тот служит ему верно. Он обвинял Иова в самолюбии. Бог дерзнул защищать свою честь и свидетельство доброе об Иове, и потому отдал этого праведного человека на испытание противнику сатане, с ограничением, что он не умертвит его. Сатана не мог убить Иова, поэтому вся книга связана с вопросом тайны страдания. Люди старались указать на ее причину, в данном случае жизнь Иова. Святые и мученики знакомы с горечью страданий. Христиане переносили много страданий без очевидных причин. Поэтому мы поступим хорошо, если последуем дальше уже сказанного, что страдание есть результат греха. И в наши дни люди говорят, что грех приносит страдания. И это правда. И что страдание является результатом греха. Но это не так. Вы вспомните вопрос, который ученики поставили Иисусу. «Учитель, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» На это Христос ответил, «Не согрешил ни он, ни родители его, но это, чтобы явилось на нем дела Божьи». Иоанна 9 глава с 2 по 3 стих. Прежде чем начинает, говорит Бог, после рассуждений человеческих, мы находим в книге Иова речь Елиуя. Ее можно суммировать таким образом. Первое. Объяснение Елиуем своего молчания. 33 глава 6 по 7 стих. Он был значительно моложе других в этой группе собеседников. Второе. Почему Елиуй пожелал говорить? 33 глава с 8 по 20 стих. Он выслушал все речи и проанализировал все. Во-первых, ему дана была мудрость свыше, 8 стих. Во-вторых, неспособность трех друзей понять положение Иова, их неправильная философия, касающаяся вопроса страдания, 33 глава с 9 по 16 стих. Иов объяснил свою невинность красноречиво и сильно, но друзья извратили смысл его слов. В-третьих, тогда Елиуй выразил свои мысли по поводу страданий Иова, 33 глава 17 по 20 стих. Отчасти он верил, что это было в некоторой мере наказанием от Господа. Третье. Воззвание Елиуя, 34 глава 1 7 стихов. «Выслушайте мудрые слова мои и преклоните ко мне ухо рассудительное». Мысль, которую он избрал для обсуждений. «Установим между собой рассуждение и распознаем, что хорошо». 5 стих. 4. Подход Елиоя к Иову. 33 глава 8 стих по 35 главу 16 стих. Он берет некоторые слова Иова и жалобы его, а потом отвечает на них. 5. Как Елиуй понимал тайну страдания? 36 глава 1 стих по 37 главу 24 стих. Елиуй слушал с большим вниманием все, что было сказано. Поэтому он берет слова самого Иова. «Чист я, невинен, и нет во мне порока». 33 глава 9 стих. А также и другие слова Иовы. «Я прав, но Бог лишил меня суда». 34 стих. «Нет пользы человеку, благоугождений Богу». Елиуй, проникая глубже в тайну страдания, предлагает мысль, что Бог путем страданий действует в деле Иова на более высоком духовном уровне, нежели допускает простое мышление человека. Фактически, Елиуй предлагает объяснение, что страдание имеет воспитательное значение. Позже он коснулся еще одного из выражений Иова, которое выше упомянуто нами. Елиуй напомнил своим слушателям, что Бог не делает неправды и Вседержитель не извращает суда. 34 глава 12 стих. Возможно, что один важный фактор был не замечен участниками диспута о тайне страданий, а именно, что Бог не поступает с человеком, не замечая и игнорируя его. Сердце Божие всегда чувствует боль и страдания человека, если он даже и не открывает себя иногда особенным образом. Бывают времена, когда он должен хранить молчание на небесах. Один автор говорит так. «Все откровение Бога свидетельствует, что согласно условиям Его бесконечной праведности, Бог не зависит от человека, но согласно природе Его любящего сердца, что ни одному из мужей в книге Иова не было понятно, он не может отстранить себя от человека, и быть ему чуждым. Молчание Божие во времена страдания Иова не указывает на то, что он не сочувствовал ему и был безразличен, не думая о его благополучии. Елиуй так объяснил тайну страданий. Бог допускал страдания, чтобы открыть уши человека для наставления, а потом велить ему оставить нечестие. Об этом говорится в 36 главе с 5 по 15 стих. Заметьте стих 10. «И открывает их для вразумления и говорит им, чтобы они отстали от нечестия». Это правда, до некоторой степени, но такое утверждение включает мысль, что беззаконие является корнем всякого страдания. Благодарение Богу, что страдание имеет воспитательный характер, что оно привлекает нас ближе к Богу, и мы ищем лица Его более старательно и чаще. Но в книге Иова мы видим, что он, несомненно, подтвердил пред Богом правдивость своей духовной жизни, и все же он страдал. Это его удивляло и не было понятно другим. Друзья его оказались бессильными помочь ему в тяжелых переживаниях. Елиуй, хотя и проник глубже в тайну эту, но также не смог постичь всей тайны страданий почетного слуги Божия. Новый Завет проливает свет на это, хотя ученики его все еще придерживались старого взгляда Елиуя и трех друзей Иова. Да будем мы с вами осторожны, когда нам приходится давать совет и утешение страдающим христианам. Будем уверены в том, что мы поняли ясно диагноз этих страданий и их причину. Мы можем произвести на страдающих или удручающий их дух впечатление, или же наоборот, поднять их дух, укрепить веру. Это зависит от того, какое наше отношение к тайне страданий и разумение ее. Аминь.